Шумело море, на волнах качаясь, кренилась на бок легкая ладья. К ней кто-то шел, спокойно приближаясь, и голос был: «Не бойтесь, это я! Не бойтесь, это я!» Он говорит сегодня нам со страниц глубоких и святых, но многие боятся слов Господних. О, почему они боятся их? Ведь там, где Он, там наши люди гавань, спокойный и устойчивый причал. Ведь по волнам ходил Он, а не плавал, и людям говорил, а не кричал. Не бойтесь, это Он, Спаситель ваш от смерти, который на себя грехи все ваши взял, на крест пойдя за вас. Поверьте же, поверьте, что ради вас Он в муках умирал. Не бойтесь, это Он, тот, кто простил Марию, изгнал семь бесов из души ее. Не бойтесь, это Он, обещанный Мессия, понесший на себе проклятие мое. Не бойтесь, это я. Он говорит сегодня средь бури волн и в ранах со креста. Поверьте ж, наконец, словам любви Господней. Не бойтесь принять любовь Христа. Аминь.